Глава 33. Чужой рейд. Часть 1. Наверное, разумнее было бы остаться в тоннеле. Вербовщик Гвинов, при всем нахрапе, совершенно не обладал интуицией. А вот вербовщик Семарглов почти разглядел его. Если бы эта парочка не отвлеклась на бой, кто знает, что было бы. Но одновременно с тем, это и не имело смысла. Он просто проведет здесь время? И что потом? Как он вообще будет выбираться наружу? Если врата не закроются, к ним приставят охрану, а отвод глаз будет снова доступен только через 5 часов. «Не думай о том, как будешь выбираться». Привычка Влада отвечать, когда его никто не спрашивает, слегка бесила, но он при этом говорил полезные вещи. «Я смогу заняться этим чуть позже, когда искатели покинут это место. Или падут здесь». «Какого реально ранга этот данж?» – поинтересовался Олег. «И какие шансы, что они падут?» «Не существует ранга врат. Вы, люди, как обычно, исказили идею». «Тогда что замеряют маги своими артефактами?» «Среднее арифметическое число из силы всех тварей за вратами. Вот сейчас, например, здесь полно монстров ранга A, а также куча тварей еще ниже рангом. Маги наверняка получат A-ранг врат и расслабятся. А между тем, в конце у меня припасен для них сюрприз». «Погоди», — Олег нахмурился. «Что такое? Тебе их жалко?» «Скорее наоборот». Олег вспомнил свои недавние эмоции, и жгучая ненависть снова накатила на него. Может быть, он даже выиграл бы от этой схемы. Не факт. Лишь может быть. Время покажет, но... Вся его боль, весь его страх, жертвы, пролитая кровь, осиротевшие семьи — все это было на клане Гвина. И где гарантии, что такие фокусы они провернули лишь раз? «Илья должен выжить. Члены прочих кланов, как хочешь и как выйдет. Но Гвины...» «Хочешь, чтобы я оставил их тебе? Они мастера своего дела. Хочешь дождаться времени, когда сможешь бросить им вызов? Готов ждать так долго?» Олег медленно брел по коридору в ту сторону, куда ушли два вербовщика. Он не спешил. «Они сильные и ушлые, да. Но они не ждут удара с моей стороны. Может быть, понадобится много времени. А может, я сумею что-нибудь придумать?» Он снова подумал о сегодняшнем квесте. «Добить того, кто на 10 или больше уровней выше него самого». Что ж, если кого-нибудь из гвинов ранят, он теряться не станет. Но почему-то ему казалось, что они выживут. Оставят боссов на других, а сами сосредоточатся на новом пробужденном S-ранга. Не станут лезть в самое пекло. Глубоко вздохнув, Олег двинулся вперед. Обратно к началу данжа. Может, он делает глупость. Но находясь тут, в тепле и безопасности, с места он не сдвинется. От постоянного нахождения в темноте очки навыка постоянно повышались. В какой-то момент ночное зрение поднялось на 4-й уровень, и тьма рассеялась еще больше. Теперь это был так, легкий полумрак. «Хм», — подумал Олег, — «а что будет, когда способность прокачается настолько, что темноты для него вообще не будет существовать? Она упрется в свой потолок? Или же трансформируется в нечто новое?» Что ж, именно благодаря этой способности он вовремя затормозил, увидев, как из хода во врата с другой стороны появляются люди в доспехах. Это были именно они, гвины. Наверное, другие или уже прибыли, или вот-вот должны были прибыть. Ни один же вербовщик Винов догадался вызвать своих. «И где все?» – недовольно осведомился лидер, крепкий парень в алых доспехах. Его длинные волосы струились по плечам, придавая ему сходство с Конаном-варваром или каким-нибудь героем такого рода. «Нам сказали, сюда вошли 6 вербовщиков. Наш и еще 5, и новичок. Никого не вижу». «Свен», — сосредоточенно заявил еще один, судя по балахону, маг. «Тут развилка, но следов нет. Земля очень плотная. 6 путей, и черт его знает, куда кто пошел». «Пусти». Высокая и стройная девушка с коротко остриженными волосами, выкрашенными в красный цвет, отодвинула мага. «Следы всегда есть, нужно только уметь их читать». Если она так говорит, значит, она убийца. Любой школьник знал, что лучших специалистов по выслеживанию нужно искать именно в этом классе. Даже магически отслеживающие заклинания не всегда могли превзойти их способности. «Свен!» – раздался в прихожей данжа голос вербовщика. Кажется, тот вышел из еще одной проверенной ветки и увидел своих. «Слава богам, вы пришли! Монстры тут вполне приемлемые по силе, но все равно лучше проходить врата в компании». «Ты нашел парня?» Свен все еще оглядывался по сторонам. «Он единственная причина, по которой ты не вылетел из клана, совершив такую глупость». «Он единственная причина, по которой я ее совершил», — пожал плечами вербовщик. «Молись, чтобы он не только выжил, но еще и достался нам», — припечатал его Свен. «А сейчас рассказывай, что и как». «А что тут рассказывать?» — фыркнула девица. «Поделились подвое и пошли проверять тоннели, а парень направился сюда». Она указала в 6-й проход, тот, в котором все еще находился Олег. «Что? Нет!» — вербовщик удивленно поглядел на нее. «Мы проверили тот путь. Первые же монстры напали на нас. Не было ни тела, ни убитых тварей». «Все так», — подтвердил молчавший вербовщик Семарглов. Он чувствовал себя не слишком уютно, находясь среди конкурентов. «Уверен», — девица-убийца нахмурилась. «Вы вошли туда вдвоем или втроем? Кто-то погиб?» «Только мы двое», — развел руками вербовщик. «Проверили этот проход, дошли до первых монстров и поняли, что парня тут нет. Потом также проверили правый. Думаю, за это время кто-нибудь донаткнулся на парня. Так что нам бы стоило спешить». «Двое». Взгляд девицы как будто потемнел. «Может, тогда ты объяснишь мне, почему я вижу следы 3 человек, ведущие в 6-й проход?» «Упс. Это ведь она про его собственные следы». Олег, наблюдающий за этой сценой издалека, похолодел. Пока она не видит его, возможно, лишь потому, что не приглядывается, но как только подойдет ближе... «Ошибки быть не может», — Свен посерьезнел еще больше. «Мария, внимательно! Там точно 3 пары следов». 3 человека вошли внутрь», — подтвердила Мария. «С минимальным промежутком, а вот вышли только 2. Возможно, новый S-ранг просто убийца и смог пройти так, что монстры не увидели его, а?» «Отлично. Свену иных доказательств не требовалось. Все за мной, в 6-й коридор. Ты!» Его палец ткнулся в грудь вербовщику Семарглов. «Можешь пойти с нами или убраться отсюда. Если останешься здесь, мне все равно. Если идешь с нами, веди себя тихо. Иначе...» «Ты забываешься», — ответил тот. «Моя гильдия не потерпит». «Твоей гильдии тут нет. — отмахнулся Свен. «Когда будет, тогда и поговорим. А пока подчиняйся нам или убирайся вон». «Знаете что?» Вербовщик понял, что расклад не в его пользу, и поднял руки. «Я пас. Если вам всем плевать на нормальные отношения с коллегами, то не я вам доктор». Он быстрым шагом пересек прихожую и вышел наружу. Никто не сделал движения в его сторону. И когда мерцающая темным поверхность врат сомкнулась за ним, Свен скомандовал. «А теперь вперед! Если новичок сумел пройти там, где Филипп и этот тип согрели на себя монстров, то он может быть талантливым убийцей или магом». Вся группа, 20 человек, считая самого Свена плюс вербовщик, не тратя больше времени, двинулась вперед. Олег вжался поглубже в нишу. Вот сейчас отвод глаз пригодился бы ему. Но до его отката было еще 4,5 часа. «Впереди!» — неожиданно нахмурилась Мария. «Что-то приближается!» «Первая готовность!» — скомандовал Свен. «Первая линия! Группируйся! Поддержка на взвод!» О, это была работа профессионалов. Как бы ни относился Олег к клану Гвина, но то, что свое дело они знают отлично, не признать было нельзя. Все 21 человек моментально перестали существовать как отдельные личности, перестроившись и объединившись в неделимую боевую машину. Кто-то мог бы подумать, что 21 человек на рейд – это мало, но… смотря каких. Большинство из них были опытными бойцами A-ранга, а трое – Свен, Мария и командир магов – имели ранг S. И тем не менее, они прошли мимо Олега. Все, даже убийцы. Все взгляды были направлены вперед, туда, откуда приближался звук. И лишь поэтому ему удалось остаться незамеченным. «Это ты направил монстра сюда?» — уточнил он у владыки. «Да, ситуацию нужно контролировать, и я это делаю». Как только группа отошла от Олега на 20 метров, перед его глазами выскочила новая табличка о повышении мимикрии до 3-го уровня, а следом за ней и о повышении уровня отвода глаз. «Показать способность», — велел Олег. «Отвод глаз — 2-й уровень, активная способность. Враг не может опознать вас, если рядом с вами находится минимум 10 человек». Радиус действия 20 метров. Время действия 60 минут. Время отката 280 минут. Текущее время отката было сброшено из-за повышения уровня». То есть, отвод глаз снова доступен. И на этот раз на целый час? Только из-за того, что гвины прошли мимо и не заметили его? Отлично! Скоро, весьма скоро придет время снова воспользоваться этой способностью, но не сейчас. Второй раз время отката едва ли сбросится, а остаться без прикрытия в самый неожиданный момент не хочется. «Что будет?» — мысленно обратился Олег к Владу. «Если я, накрытый отводом глаз, атакую кого-нибудь из них?» «Они атакуют тебя в ответ», — лаконично ответил тот. «При этом они не опознают тебя как личность, да и вообще им придется сосредоточиться. Но в бою это будет просто». «Ясно. Значит, это не вариант, какой бы соблазнительной ни казалась идея только что. Впрочем, зачем атаковать самому, если есть зомби?»